Глава 4. Царские палаты. За время, проведенное в полете, Зверев научился довольно сносно управлять метлой. Теперь ему мешала только тревожная обстановка, которая обострялась полнейшим отсутствием обитателей волшебного царства. Лейтенант напряженно разглядывал землю, и вскоре его взору открылся царский дворец. Приземлившись на дороге, Зверев с метлой в руках пошел к дворцовым воротам. Потом, сообразив, что так он не очень-то хорошо и выглядит, спрятал метлу в кустах. Он воткнул ее ручкой в землю, так что теперь ее прутики ничем не отличались от соседних. Зверев полюбовался своей маскировкой и зашагал во дворец. Напоследок он еще раз оглянулся, метла ничем не выделялась. Зверев сначала шагал быстро, торопился поскорее увидеть кого-нибудь, но постепенно неестественная тишина стала беспокоить лейтенанта. Он замедлил шаг, стал опасливо смотреть по сторонам. Было тихо. Даже кони не фыркали в конюшне. Зверев заглянул туда и чуть не вскрикнул от удивления. Лошадей там и близко не было. Зверев покачал головой и двинулся дальше. Он стал подниматься по ступенькам дворцовой лестницы. Здесь раньше стояла стража, теперь никого не было. Да и вообще, по лестнице никто не спешил, как бывало раньше. Зверев не удержался, заглянул на кухню, прежде чем подниматься дальше. Его уже не удивили сиротливо стоящие котлы. Вспомнив наставление полковника, первым делом он потрогал печь. Все уже остыло. Ковырнул золу, еще чуть теплое. Котлы были полны еды. Зверев вышел из кухни и не захотел уже идти дальше в царские палаты. Какой смысл, зачем терять время, ведь там явно никого нет. Он уже поворачивался обратно на лестницу, как вдруг ее внимание привлек какой-то неясный звук. Зверев быстро развернулся, весь превращаясь в согнутую пружину. Еще минуту он бросится в атаку, звук явно шел оттуда, из царских палат. Несколькими прыжками он преодолел расстояние, отделявшее его от дверей, и стал вслушиваться, положив руку на рукоятку меча. За дверью кто-то ходил. Шаги-то удалялись, то приближались. Они глухо отдавались в пустых стенах. Теперь они явно стали приближаться. Еще ближе. Еще. Дверь начала медленно отворяться, и зверь ужался в стену, не выпуская из руки меча. Пробормотала удаляющаяся спина. Зверев тихо вышел из-за двери. Широко расставив ноги, он присвистнул. Человек в зеленом кафтане стал медленно поворачивать голову, однако, увидев Зверева, он тут же заорал не своим голосом и бросился бежать по лестнице. Ни секунду не раздумывая, Зверев бросился за ним. На лестнице незнакомец скатился, а во дворе Зверев потерял его. Мечом в руке он обошел все в углы, так как за ворота незнакомец не мог бы еще выбежать. Зверев осторожно двигался по двору, готовый к любым неожиданностям. Он заглянул внутрь нескольких карет, перевернув в одной из них показавшиеся ему подозрительными подушки. Тут до его слуха донесся слабый хруст. Зверев, выставив вперед меч, рванулся на звук, уже не заботясь о том, чтобы самому не шуметь. Он улетел, словно вихрь, раскрытой двери к конюшне. В дальнем углу, мягко ступая, крался человек. Всего лишь одна ветка, попавшаяся под его ногу, выдала его. Зверев сделал несколько решительных шагов. Завидев, крадущийся человек бросился на колени. Он полз к Звереву со словами: «Не убивай! Не убивай!» Зверев вложил меч в ножны. Сейчас этот человек показался ему таким жалким. «Встань! Кто ты?» — сказал Зверев, когда приблизился к ползущему. «Я царский лесничий!» Поднял он голову. Увидев, как меч из рук Зверева отправился в ножны, он нерешительно поднялся. Вся его одежда была усыпана соломой. Даже из бороды во все стороны торчали соломинки. «Где ты живешь?» — продолжал спрашивать Зверев. «В лесу. Я же лесничий». «А что ты тут делаешь?» «Пришел узнать насчет охоты. Наш-то царь каждый год охоту великую делает. Только вот...» И он развел руками, печально опуская голову. «Что вот?» — переспросил его Зверев. Лесничий пристально посмотрел на него. «Ну?» — поторопил его Зверев. «Нет никого. Уж ты отпусти меня. Клянусь, никому не скажу. Ничего». Зверев улыбнулся. Этот лесничий посчитал его виновником исчезновения жителей дворца. «Никому!» — повторил лесничий и повалился на колени. Зерев поднял его. «Что, ты не скажешь?» «Сам знаешь», — сказал лесничий и тут же испугался своей смелости. «Да тут и говорить нечего», — объяснил ему Зверев. «Я ведь сам только что пришел». «А не врешь?» — оценивающе посмотрел на него лесничий. «Чего мне врать? Я даже позже тебя пришел. Тебя услышал, вот и поднялся. Пошли во двор». Зверев повернулся и стал двигаться ко входу. «Куда же они все могли подеваться, как ты думаешь?» Кинул он через плечо царскому лесничему, и вдруг за спиной Зверева послышался ужасающий крик. «А-а-а!» Зверев обернулся, выхватывая на ходу меч, но в полумраке конюшни никого не было. Зверев бросился вперед и стал тыкать мечом в пол, пытаясь понять, нет ли там каких-либо потайных ходов. Вдруг лесничий провалился, но меч лишь безуспешно позвякивал о камень. Зверев посмотрел по сторонам и с безумными глазами бросился прочь из дворца. Он размахивал перед собой мечом, точно боялся, что кто-то невидимый может заступить ему дорогу. Укрывшись в кустарнике, Зверев засунул меч в ножны. Он стал размышлять о случившемся, но объяснений не находил. «Все это было на моих глазах. Я должен найти хоть какую-то зацепку». Эта мысль не давала покоя Звереву. Он понял, что должен спокойно поразмыслить. Только он сам мог найти разгадку. Он пытался сравнить эти два исчезновения, ворона и лесничего. Что в них одинаково, что разного. Они оба сразу же исчезли. И все это произошло в одну секунду. Однако, почему они не исчезли еще раньше? Постой, тут их не было. Зверев радостно подпрыгнул на месте. Хоть чуточку два последних исчезновения стали укладываться хоть в какую-то систему. Лесничий живет в лесу. Ворон вообще был у Зверева. Конечно, они не могли исчезнуть вместе со всеми. Все исчезали там, где они обычно бывают, где их ждут, где их можно найти. Значит, под исчезновение попадают те, кого нет на месте, кто в пути. Постой, постой. Ведь ворон тоже был в пути и все равно исчез. А сам Зверев? Почему не исчезает он, когда рядом с ним исчезают другие? Может, это предупреждение? Тогда выходит, оно уже было высказано дважды. А третий раз оно обычно сбывается. Если ты не уберешься, подобная судьба постигнет и тебя. А может, все проще, ведь сам Зверев не отсюда. Возможно, на него и не распространяется законы Хрустальной горы. Он чужой, он вообще из другого времени. Зверев начал приходить в себя. Анализируя произошедшее событие, он заметил, что ворон исчез молча. Лесничий пропал с криком «Почему?». Или «Вот еще что интересно». Когда лесничий кричал, звук-то доносился все глуше и глуше, как будто его носило все дальше и дальше. Куда-то в яму или наоборот, куда-то на вершину. Зверев поднял глаза и посмотрел на вершину Хрустальной горы. Вся она заросла лесом, ничего не разглядеть, кроме верхушек деревьев. Ему стало жаль своих новых знакомых. Ворон ведь тоже сейчас на него надеется. Он, наверное, думает, что я изо всех сил помогаю. А вот я сижу и ничего не знаю, с кем сражаться, куда спешить. Противник всегда был невидим и неслышим. А может, как раз Зверева он хорошо видит и слышит. Зверев вскочил на ноги и погрозил своему невидимому врагу кулаком. «Это мы еще посмотрим», — бормотал он, — «чья возьмет». Поговорив так с врагом, он успокоился. По крайней мере, теперь он никого не боялся. Его меч с ним, голова на плечах, значит, можно будет бороться.